кричат племя зараженных злобой. По итогу жизнь бурная, грязные воды, судьбы вязнут в омуте. Люди плачут, тонут, как отчаялись, знают в храмах иконы. Город скалит витрин, сверкающие зубы в ранах, планы битого стекла, груды. Они стадом в клубах, гибель добыть нетрудно. Фитили скрел в то последнее утро. Соль на лице, городская тоска. Племя во грехе строит замки из песка. На устах брань липкую черной смолой. Рань, завтра это случится с тобой. Снега над головой, игра бега не лечит. Перестала пугать, а время скоротечно. Бей сильнее, к черту мне крыть нечем. Чертом все возвращается вскоре по моим подсчетам. Время не ждет, свобода придумана нами. Не стой, твой лед растопит его пламя. Фигуры на доске в итоге покроются пылью. Время убирает, но с нами играет. Время не ждет, свобода придумана нами. Не стой, твой лед растопит его пламя. Фигуры на доске в итоге покроются пылью. Время убирает, оно с нами играет. Не тешь душу думами свободы, кто мы? Время захлопнет, затянув туже оковы. Все по-прежнему, как по лезвию раба одежды. На каждом тут надежда бесполезна. Нуждая под дождем хлестким от скрипа досок. Темнится, не скрыться, там люди прячут лица. Под крышами чахнут птицы без крыл. Шеф в траншеях, от храму до что сгубил. По маршрутам в путах плывут жига. Твой достаток не обеспечит место в рай. Стирая грани истины, очнись ты у края. В кругу стен, с теми ли время сгорает. Все по кольцу, я и сам взываю к отцу. Как поезд, мы неизбежно катимся к концу. Обратный отчет тикают мои котлы. Все чаще на губах привкус соленой воды. Время не ждет, свобода придумана нами. Не стой, твой лед растопит его пламя. Фигуры на доске в итоге покроются пылью. Время убирает, но с нами играет. Время не ждет, свобода придумана нами. Не стой, твой лед растопит его пламя. Фигуры на доске в итоге покроются пылью. Время убирает, оно с нами играет.